400. Каждое физическое прикосновение содержит в себе акт большого напряжения. Каждый укротитель животных знает силу прикасания. Даже садовник понимает значение физического ухода за растениями. Но люди между собою не желают признать осторожности в общении. Уже видели, как даже приближение человека совершенно нарушало ритм энергии. Если так нетрудно достичь показательных результатов, то как же нужно использовать такое убедительное знание? Люди не хотят принять законы общежития. Можно несчетное число раз твердить о благе единения, и все-таки мало кто задумывается о причинах такой настойчивости.